упоминая два эти города, автор еще раз подчеркивает музыкальность своего романа. Новеллы. Прилежные ученики. Глава первая. Люн и Патон спускались по лестнице полицейской академии. Как обычно, у Виана эта пара носит говорящие имена. Люн по-французски «луна», Патон — «тесто». Только что закончился урок рукоприкладной анатомии, и они намеревались пообедать перед тем, как заступить на пост у штаб-квартиры партии конформистов, где совсем недавно какие-то гнусные мерзавцы переколотили окна узловатыми дубинками. Люн и Патон весело шагали в раскачку в своих синих накидках, насвистывая марш полицейских. При этом каждый третий такт отмечался весьма чувствительным тычком белой дубинки в ляжку соседа. Вот почему этот марш настоятельно требует четного числа исполнителей. Сойдя с лестницы, они свернули в галерею, ведущую к столовой. Под старыми каменными сводами марш звучал как-то странно, ибо воздух в галерее начинал вибрировать на ля-бемольных четвертях, каковых вся музыкальная тема содержала никак не менее 336. Слева, в узеньком дворике, с деревцами, обмазанными известью, тренировались и разминались их собратья по профессии, будущие шпики и полицейские. Одни играли «впрыг-шпик-не-зевай», другие учились танцевать мазурку на спинах мазуриков, третьи колотили зелеными учебными дубинками по тыквам, их требовалось разбить с одного удара. Люн и Патон даже бровью не повели. Такое они и сами проделывали каждый божий день, не считая четвергов, когда учащиеся выходные. Люн толкнул массивную дверь столовой и вошел первым. Патон замешкался, надо было досвистать марш. Вечно он отставал от приятеля на пару тактов. Двери непрестанно хлопали, в столовую со всех сторон стекались слушатели академии. Они шли группами по двое, трое, очень возбужденные, так как накануне началась экзаменационная сессия. Люн и Патон подошли к столику номер 7, где столкнулись с Поланом и Орланом, парой самых отъявленных тупиц во всей академии, каковую тупость они с лихвой возмещали незаурядным нахальством. Все уселись под стоны придавленных стульев. В июне 1946 года роман Виана «Пена дней» выдвигался на соискание премии «Плеяды», установленной издательством «Галимар». Премия пользовалась большим весом в литературных кругах, и получить ее было заветной мечтой Виана. Однако благодаря усилиям членов жюри, писателей Жана Полана и Марселя Орлана, премия была присуждена аббату Грожану, автору сборника поэм на библейские темы «Земля во времени». То, что «Пене дней» жюри предпочло сочинение священника, чрезвычайно задело Бориса Виана. Виновников своего провала, самых отъявленных тупиц, писатель выводит и в других своих произведениях.